26 марта 2013 года. От кого? Аделина. Кому? Пьер Мари. «Дорогой Пьер Мари, из-за Моцарта и Шнапса я вчера легла спать очень поздно. Не знаю, который из этой парочки виноват больше, но утром, глянув на себя в зеркало, я ужаснулась. Поэтому выслать вам свое фото сегодня никак не смогу, вы уж извините. Если мой римский, как вы выражаетесь, вечер обернется полным фиаско, я это как-нибудь переживу. Но если я вдобавок ко всему лишусь еще и вашей дружбы, то это будет уже слишком. Поэтому позвольте мне пока выйти за боковую линию, то есть проигнорировать ваш вопрос, жестокий, прямой, но законный, о том, сколько я вешу. Обещаю, что обязательно на него отвечу позже, когда поднакоплю сил для хорошего удара. Сейчас 17:00, значит, у меня есть 2 часа, чтобы сотворить чудо красоты. Вообще-то говоря, мне бы давно следовало приступить к решению проблемы, проделать комплекс упражнений для брюшного пресса, нанести на лицо огуречную маску, приготовить отвар черной редьки, но вместо этого я пишу вам, попивая кофе и дымя сигаретой. Это очень дурно. Я должна повернуться лицом к реальной жизни, но по-прежнему отдаю предпочтение черным буковкам нашей переписки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как нехорошо. Ладно, вы уже все поняли. Ну, не горит во мне нынче вечером огонь желания. Сижу потухшая, растрепанная и жалкая, что было вполне предсказуемо. По результатам проверки сегодняшняя пьеса называется «Любовь — это блюдо, которое подают горячим». Автор некто Николя Дюмениль. Углублять поиски я не решилась. Больно отдает халтурой. Утешаюсь тем, что мой банкир не сноб и не педант, так что головная боль мне не грозит. Что касается вашего совета относительно того, что хорошо воспитанная женщина должна встречать пресловутое предложение зайти чего-нибудь выпить легким колебанием, не думаю, что он мне пригодится. Пожалуй, я обойдусь водой. Буду трезвой, как стекло, недоступной и загадочной. Что скажете? Пьер Мари, где вы откопали словечко про фурсетки? Смотались за ними в 19 век? Может, вы еще свитер называете фуфайкой, а шарф — кашне? Объясните, Бога ради. Возвращаясь к нашим брошенным цыплятам. Перед препятствием, на котором написано «мой вес», я отступила, это правда. Зато попытаюсь взять другой и расскажу вам, чем я занималась в своем кабинете, пока не вывесила на двери табличку «меня нет по случаю похорон». Обычно я настораживаюсь, когда меня спрашивают, кем я работаю, и вы сейчас поймете, почему. Довериться вам меня побуждает великолепная история про снег и кипящий чайник. Помните, когда отец возил вас к знахарке, умеющей заговаривать ожоги? Вы выросли в деревне, и ваши успехи не сделали из вас парижанина. Кроме того, вы говорили, что в поисках веры обращались к экстрасенсам. Все это доказывает, что вы способны на восприятие тонких материй, на признание того, что не все можно объяснить рационально, и что наше тело обладает тайным знанием, которого лишен разум. Так вот, Пьер Мари, на табличке, прикрученной к дверям моего кабинета, я выгравировала «Аделина Пармелан, консультант». Звучит обтекаемо, банально и каши не просит. Но молва сделала свое дело, и скоро местные жители узнали, что прячется за безликим словом. Они стали приходить ко мне в надежде, что я помогу им разогнать окружающий их туман, принять решение, облечь в слова их смутные чувства и обрести хоть немножко веры в себя. Для достижения этих целей я использовала различные приемы. Чуть-чуть психологии, чуть-чуть астрологии, чуть-чуть графологии, чуть-чуть колдовства. Например, гадала на картах. Я внимательно наблюдала за их лицами и поведением, и мне многое открывалось. Я касалась чужих плеч, рук или живота, я многом догадывалась. Я просила их рассказать мне о своих предках, рисовала генеалогические древа, иногда, если клиенты приходили семьями, устраивала им ролевые игры. Хоть я и обладаю магистерской степенью в области клинической психиатрии, опиралась я в основном на свое чутье и желание помочь тому или иному конкретному человеку. Мне случалось писать страстные послания от лица слишком робких влюбленных, деловые, рекомендательные письма. Еще я занималась детьми. Именно этого мне сейчас больше всего не хватает. Я читала им сказки, пела им песенки, смотрела, как они играют, учила их танцевать и мириться после ссор. Одним словом, я давала консультации по любым вопросам, включая самые пустяковые. Я стремилась к одному, чтобы люди уходили от меня с улыбкой. Разумеется, это предполагало, что ко мне можно обратиться в любой момент, и что я сама умею улыбаться. Но после внезапной смерти матери я больше ни на что не способна. Я сама заблудилась в тумане. Я потеряла то, что ваша знахарка из горной деревушки называла искрой. Я утратила чутье, разучилась читать по лицам и толковать карточные расклады. Вот почему я стала безработной. Возможно, это ко мне вернется или не вернется. Не исключено, что я лишилась этого навсегда. Как бы там ни было, сейчас я не в силах заниматься другими людьми. Максимум, на что меня хватает, это поднести сумку с продуктами, вкрутить лампочку или переброситься с кем-нибудь парой слов. Я очень много рассказала вам, Пьер Мари. Не слишком ли много? Только самые близкие друзья знали о моей оккультной деятельности. Ромен, например. Ух, надо поторопиться, через час он за мной заедет. Не в курсе дела. Мне показалось, что банкиру, даже милому и с юмором, не понять, о чем речь, поэтому я сказала ему, что в настоящий момент меняю профессию. И очень может быть, что я даже не покривила душой. Мадам Солей, знаменитая французская предсказательница и астролог, ведущая программ на телевидении, из меня никудышная. Я понятия не имею, что мне готовит будущее, не только далекое, но и ближайшее, а именно сегодняшний вечер. Наверняка могу утверждать одно. Ваша Аделина трусиха, черное белье лежит в кресле напротив меня, шелковые стринги и шуршащий бюстгальтер. Но вот меня уже мутит. Не иначе предчувствие испытания огнем. Смелее, Аделина! Прежде чем проститься, хочу сказать вам, что я была бы рада помочь вам перевернуть страницу, на которой написана «Вера». Если в некоторых своих письмах я позволяла себе вас ущипнуть, то только потому, что слишком хорошо понимаю вашу боль. Читая о том, как вы просыпаетесь среди ночи с ощущением того, что она рядом, я чувствовала, как у меня сжимается сердце. Если эту боль нельзя растворить в сочинительстве, значит, надо придумать что-то еще. Только дружеский совет — избегайте шнапса. Мне пора под душ, но я все-таки успеваю набросать вам короткий список. Спорт, путешествия, религия, йога, любительский театр, шопинг и крайнее средство — другие женщины или даже мужчины, чтобы переключиться. Только не бросайте меня, дорогой мой тренер. Завтра утром вы будете нужны мне позарез. Не обещаю, что расскажу вам все, но о пьесе Николя Дюмениля дам полный отчет. Любовь — это блюдо, которое подают горячим, помните об этом? Ваша шуршащая Аделина. По скриптум. А что вы собираетесь делать сегодня вечером? 27 марта 2013 года. От кого? Жози Вилардье. Кому? Пьер Мари. Пьер Мари, это Жози. Вчера вечером Макса опять положили в больницу. У него были жуткие боли. Он совсем перестал спать. Вот я его и отвезла. Оставили на обследование. Надеюсь, найдут, что там у него не так. А меня он пока попросил проверять его почту, чем я сейчас и занимаюсь. На самом деле я и сама собиралась тебе написать. Мне надо кое о чем тебе рассказать, но с Максом и его операцией стало не до того. Помнишь Лизбет, мою подругу? Вы с ней познакомились в Бандоле. Мы там вместе отдыхали. Это было давно, но, по-моему, вы с ней друг другу понравились. Во всяком случае, ты и точно. После Бандоля она прочла все твои книги. Так вот, у нее... Она тебе, наверное, говорила, что она яркая общественница. Возник план поставить силами своей ассоциации спектакль. И представь себе, она задумала сделать пьесу из твоего «Возвращения зверя». Это самый короткий из твоих романов. Кроме того, там все действие происходит в закрытом помещении, поэтому она решила, что должно получиться просто отлично. Она начала адаптировать текст. Раньше она работала в школе учительницей французского и обожает тексты, и уже несколько недель донимает меня, чтобы я у тебя спросила, не возражаешь ли ты. Конечно, это будет любительская постановка, но она хочет, чтобы все было на уровне. Ты не против, если я дам ей твой имейл? Она тебе напишет, и вы сможете обсудить все напрямую. Еще я подумала, что если этот план осуществится, у тебя будет прекрасный предлог приехать к нам в гости, пока я тебя не приглашаю. У нас последние несколько месяцев все не очень-то ладится. Ты сам догадался, что Макс в ужасном настроении. Еще бы. Он привык каждый день проезжать по 30 километров на велосипеде, а по воскресеньям играть с Ришаром и Лулу в этот чертов гольф. Врачи говорят, к лету он должен подняться на ноги. Я очень на это надеюсь. Вообразить себе, что Макс будет спокойно сидеть на веранде в инвалидном кресле и читать книжки, попросту невозможно. Сегодня утром отнесла ему свежий номер «Экип». Это еще прокатывает, но в остальном его не переделать. Да чего странно, что Ева разводится. Когда я узнала, что она выходит замуж, вдруг почувствовала себя старухой, а теперь еще это. Да, наши дети давно уже не дети. Я все никак к этому не привыкну. Я ведь ее помню девочкой с косичками и в носочках. У нашей все по-прежнему. Путешествует, работает, но никакого будущего зятя на горизонте. Жду твоего ответа насчет Лизбет. Обнимаю крепко, Жози. 27 марта 2013 года. От кого Пьер Мари, кому Аделина. «Дорогой Шуршунчик, вы хотите, чтобы я забрался на театральные подмостки? Сразу видно, что вы плохо меня знаете. Артист должен на 90% состоять из тела и только на 10% из головы. Это каждому известно. В моем случае пропорция обратная. Я и свою собственную роль сыграть не могу». Каждое публичное вручение очередной премии превращается для меня в пытку. В такие минуты я мечтаю стать меньше ростом, хотя бы сантиметров на 15, чтобы не чувствовать себя таким неуклюжим. Напрасные упования. Чем больше комплиментов я слышу в свой адрес, тем больше мне хочется исчезнуть. На церемонии вручения Гонкура Вера шепнула мне на ухо со своим прелестным акцентом, способным растворить любую пошлость. «У тебя такой вид, как будто тебе в «Ж» палку от метлы засунули». «Ладно. Как прошел ваш вечер? Про пьесу не спрашиваю. Судя по названию, от нее трудно ждать чего-то хорошего». Месяц назад мне тоже пришлось подвергнуться добровольной муке в соседнем театре. Пьеса называлась «Ну и сюрприз». Сюрпризов там действительно хватало, можете мне поверить. Сидя в зале, я испытывал то же чувство, какое охватывает меня, когда я ем вегетарианскую пищу. «Зачем вы со мной так?» — думаю я при этом. «Что плохого я вам сделал? За что мне это наказание?» Так что меня интересует только, как прошел вечер. Видите, как я вам подмигиваю? Я не требую от вас красочных деталей. Этого я себе позволить не могу, хотя, как сказать, но доверяю вам настолько, что уверен, я обо всем догадаюсь с полунамека. Впрочем, разве хорошая литература не строится на иносказаниях? Конечно, строится. О, прошу прощения, сейчас вы меня опять отругаете. И правильно. Мы говорим не о литературе, а о подлинной жизни Аделины Пармелан, живой Аделины. Если честно, единственное, что для меня имеет значение, это чтобы вы сегодня утром не грустили. Вы спрашивали, чем я собирался занять вчерашний вечер. Ну вот, я сидел на диване, читал «Исландский детектив». Засиделся далеко за полночь. Но через каждые 50 страниц возвращался мыслями к вам. Как там у вас с вашим банкиром? В каком состоянии я найду свою Аделину завтра утром? Странное дело, я вас ни разу не видел, но волновался за вас, как когда-то волновался за своих детей, если у них что-то не ладилось. Даже спать не мог. Хотя почему когда-то? Они сейчас взрослые, но разве что-нибудь изменилось? Муж Евы мне не нравился. Он умный сутяга и еще устроит ей веселую жизнь, когда будет решаться вопрос, с кем останутся дети. Так вот, он мне не нравился, и я рад, что они разводятся. Но при виде своей заплаканной несчастной дочери у меня сердце разрывалось. Когда я ее обнимал, ей было не 30 лет, а 8. В любом случае, успокойте меня и расскажите, что там было, пока я на почве неудовлетворенного любопытства не начал изобретать всевозможные сценарии, от самого радужного до самого ужасного, рискуя заслужить очередной упрек в том, что превращаю вас в персонаж романа. «Ну, ничего себе! Аделина Пармелан, консультант!» Я только ахнул. А уж когда прочитал продолжение, то и вовсе руками всплеснул. «Почему?» «Потому что в своем предыдущем письме, интересуясь, чем вы занимаетесь, я сначала написал, что же у вас за кабинет? Может, вы специалист по хиромантии? Как видите, я был недалек от истины. Скажу вам со всей прямотой. Слова, которые вы употребляете, восприятие тонких материй, тайные знания, колдовство, чутье, говорят мне о многом. Не потому, что я сам обладаю какими-то сверхъестественными способностями, я ими не обладаю. Мое ремесло состоит в том, чтобы придумывать истории, но в реальной жизни я, живой Пьер-Мари Сото, скорее материалист. Никаких флюидов из атмосферы я не улавливаю. У меня крупные руки с широкими ладонями, но даже если я буду 10 часов кряду прикладывать их к больному месту, боль никуда не денется. Я охотно отдал бы все свои литературные премии за дар облегчать чужие страдания, но я его лишен. Может, я и способен исцелять страждущих, но совсем чуть-чуть. При помощи слов, при помощи своего голоса. Поговори со мной. С верой в эзотерику дело у меня швах. Если я обратился к экстрасенсам, то лишь от отчаяния. Когда все пути официального расследования зашли в тупик, а мои собственные усилия не привели ни к чему, я оказался в полной растерянности, потому и пошел к экстрасенсам. Результат этой попытки вам известен. Вода. Мы обшарили близлежащие пруды. Испания. Представьте на минутку, как я сажусь в поезд до Мадрида и с фотографией Веры в руке хожу по улицам, приставая к прохожим. Вы случайно не знаете эту женщину? Вскоре я отощал бы, зарос бородой и невменяемым Дон Кихотом бродил по Ла-Манче, пока не свихнулся бы окончательно. Вы случайно не знаете эту женщину? И тут появляетесь вы, Аделина. Поначалу я сам не понимал, чем вызван мой интерес к вам. Разумных объяснений не существовало, ну, почти не существовало. Но потом появились эти знаки, Пока я не готов рассказать вам о них подробнее, боюсь своими неуклюжими действиями словать нечто очень хрупкое, боюсь, что тонкая ниточка, которую я сжимаю пальцами, порвется. Да, чуть не забыл. Не думаю, что вы утратили свой дар. Я думаю, что в тумане, который, как вам кажется, вас окружает, горит крохотный огонек, и этот огонек связан со мной. Но пока рано об этом говорить. У нас весна, в мое окно бьется, как безумная синица. Мне больно на нее смотреть. Обнимаю. Пьер-Мари Сото, обеспокоенный тренер. По скриптум. Ах, да, дарственная надпись. И солнце лик, поднявшись невысоко, настолько заслан мягкостью паров, что на него спокойно смотрит око. Это строки из божественной комедии Данте в переводе Михаила Лозинского. 27 марта 2013 года. От кого, Пьер-Мари, кому, Жюзи? Дорогая Жюзи, вот ведь беда. С Максом вечно так. Все хохмим, все его подкалываем, а болезнь шутить не любит. Но согласись, с ним по-другому трудно. Второго такого оптимиста и жизнелюба еще поискать. Вот и я, похоже, недооценил ситуацию. А у него все вон как серьезно. Пожалуйста, передай ему от меня привет и попроси прощения. Обязательно напиши, как он будет себя чувствовать. Ему звонить-то в больницу можно? Мобильник у него с собой? Конечно, я помню Лизбет, Бандоли, наши посиделки на террасе. У меня потом от смеха челюсть болела. Мы тогда, мягко выражаясь, немного перебрали. А она что, правда прочитала все мои книги? Это очень трогательно. Настолько трогательно, что я не представляю, как отказать ей в праве на адаптацию моего романа. Хотя, честно говоря, «Возвращение зверя» в постановке любительского театра... Это я прочищаю горло. Ну, хорошо. Договоримся так. Я даю разрешение на использование моего текста, но при условии, что меня не заставят смотреть на результат. По моим книгам поставлено 10-15 спектаклей, из которых мне понравились 2, нет, 3. Все 3 — работа профессионалов. Впрочем, не суть важно. Можешь дать ей мой электронный адрес, мы с ней обсудим этот вопрос напрямую, в память о террасе в Бандоле и провансальском розовом. Обнимаю тебя, Жюзи. Пьер-Мари.